что хотели получить высшие от брака. Мужчина и женщина могли существовать в мире по-разному. Допустим, в одиночку, каждый сам по себе, или такими сообществами, какими существуют пчелы и муравьи. Но высшим понадобились семья, брак между мужчиной и женщиной. Но что они хотели получить от брака? Сделаем небольшие обобщения. Программируя человеческие ситуации на создание супружеских союзов, высшие вкладывали в брак людей особый смысл. Он был придуман не для того, чтобы люди с помощью него смогли избежать одиночества и чтобы развлекали друг друга совместным существованием. Небесные учителя вложили в него свою идею. Брак должен был служить целям воспитания партнерами друг друга, целям совершенствования их душ, совместного рождения и воспитания детей, единения двух людей общими целями. Правильный брак вырабатывает в душах качество единства, сплоченности, защиты и опеки друг друга, то есть способствует выживанию индивидов. Семья обязана была до конца заботиться о больных, слабых и престарелых своих членах, порождая качества благородства, милосердия, сострадания, добра и порядочности. Она должна была учить человека считаться с интересами других членов семьи, с их материальными и другими запросами. То есть семья должна была при правильном ее использовании построить в душах множество прекрасных и высоких качеств, которые направляли души в положительную ветвь эволюции. Брак должен был выработать в человеке качество терпения и умение налаживания отношений с любым партнером, данным человеку Богом. Именно поэтому, какого бы партнера ни посылала судьба, слепого, глухого, калеку или больного, человек должен был жить с ним до конца своих дней, учась заботиться о беспомощном, требующем особого внимания. Законный брак должен был строить разные семьи определенным образом энергетически, что позволяло совершенствовать души в нужных качествах с повышением их уровня развития. Законные браки оказывали влияние на тонкое строение человека, строя его особые качества и влияя на связи с окружающим. Строгие браки поддерживали чистоту наций, генный код, биологическую материю и ее свойства. Особое построение семей позволяло нарабатывать душам определенные качества и добиваться быстрее прохождения этапов развития. То есть брак был необходим для создания качественной основы семьи. В свою очередь, гражданские браки и любые свободные отношения между мужчинами и женщинами портят генный код и саму наследственность. Блуждание от одного партнера к другому, многочисленные связи – все это разрушает лучшие качества человека и ведет к деградации общества. Но самое главное, высшие хотели как можно скорее получить высоконравственную человеческую душу. Но возникает вопрос, почему высшие допускают потерю свойств физической оболочкой человека, разрешая свободные браки? Человечество переживает переходный период, собираясь совершить скачок в развитии, перейдя из пятой расы в шестую, стоящую на ступень выше. А для этого душам необходимо достроить в кратчайшие сроки некоторые качества в матрице. Невозможно подняться выше, на другой уровень, не соответствуя ему качественно, а следовательно энергетически. Таким образом, переход сводится к обязательному достраиванию энергетических качеств души. Отсюда вытекают те поблажки, которые ради этой цели дают человеку высшие. Во-первых, вырождение генного кода биологической материи допускается только в настоящее время в связи с тем, что у пятой расы физическое тело исчерпало свои возможности. Оно было рассчитано на душу с определенным энергопотенциалом, которого она должна была достичь к концу 2000 года. На смену современному человечеству идет шестая раса, и для нового человека свыше разработана другая физическая оболочка, которая рассчитана на развитие душ до более мощного потенциала, который они должны приобрести к концу следующего тысячелетия. То есть, такие эксперименты с потерей качеств генов возможны только с той материей, которая уже отработала свое время. И поэтому то, что гражданские браки продолжают ее разрушать, уже не имеет какого-либо значения. А во-вторых, некоторые души при этом за счет повторных браков дорабатывают какие-то недостающие им энергии. Такие индивиды тоже меняют партнеров, но эта смена бывает вынужденной. Подобным ускоренным методом они добирают то, что пришлось бы им дорабатывать в нескольких реинкарнациях. Но повторяем, это возможно только при смене цивилизаций.